Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдуард Радзинский. Наш Декамерон. Или исповедь сына нашего века. Разговор в реанимации. А ты чем занимался до смерти, милок? Писал, дедушка, писал. Ну и как? Отвечали? О чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? О себе. Самое страшное, когда ощутил. Твердеет. Скорлупа проклятая образуется. Вместо души у меня теперь замечательное каменное яйцо. Нет пылкости. Ни в чем. Впрочем, вру. Страсть появляется, когда надо ненавидеть, завидовать, собачиться. Сам любить не можешь, и оттого особенно остро ощущаешь, когда тебя любят. Вот почему старики любят путаться с молоденькими. К костру тянет сукиных детей. Лежит во тьме, уткнувшись в потолок пустыми глазами, ласкает горячее тело холодными пальцами, судорожно вжимается в юную плоть, как в избавление, ощущает чужую жизнь и свою смерть. Ведь это тело будет жить, любить, ворочаться в постелях, когда твоя плоть уже на бойню пойдет, на корм червям и листьям. Ах, это каменное яйцо! И шепот из-под скорлупы, особенно громкий утречком, в тишине. «Остановите землю, я хочу слезть!» И число. Можно, к примеру, остановку на завтра назначить. Нет ничего такого определенного. Одно гаерство. Но стоит только подумать «завтра» и все. Воздушный столб теряет вес. Никакого суетливого «послезавтра». Все упростилось. Остается только сейчас. Потрясающее состояние. Во время самых больших моих жизненных свершений, обладая желанной женщиной и так далее, никогда не ощущал себя сейчас. Я уже представлял, что будет дальше, что потом ей скажу, что мне ответит, как она уйдет, нужно ли ее провожать. Эти мерзавцы-римляне говорили, прожил 70, жил 7. Видать, имели в виду, сколько сумел жить сейчас. Не тороплюсь, не мечусь, ощущаю свое тело, зад, сидящий в кресле, облупленную кожу кресла, дохлую муху в паутине. Все, что вижу, только я сейчас. И то, что послезавтра никто так не увидит. Живу, братцы, честное слово, впервые живу. Пишите эпитафию. Прожил 45 лет, жил день. Сейчас, раннее утро, сижу в кресле, достаточно пожившей на этом свете задницей. Рядом две картонные коробки из-под чешского пива «Плзень». В этих коробках умещается 20 бутылок чешского пива. Вот вместо них туда засунута вся моя жизнь. Все дневники, которые я вел, все мои бесконечные разводы, мои женщины, моя несчастная дочь, мой отец. Мои встречи, расставания, вся единственная неповторимая жизнь просторно уместилась в коробках вместо 20 бутылок чешского пива. И еще много места осталось. Начинаю игру. Выдергиваю из картонной коробки, клянусь наобум, листочек дневника. Читаю со сладостным интересом, читаю о себе. 1970... такого-то года, 15 сентября. Утром, все как всегда, проснулся чуть свет. Рядом лицо спящей женщины. Придвинулась, посапывает. Я рассматриваю ее увядающую кожу. Нет, я уже вижу, ясно вижу, какой она станет старухой. Утром особенно не хочется жить, будто ночью хочется. Ночью нельзя ступать босиком по полу. Голые ступни мерзко зудят, содрогается кожа. И рубашка во тьме полыхает электричеством, потому что копится, копится за день. Жить не хочу. Мое вам объявление. Жить не хочу. Сейчас, в Древнем Египте, во времена Гильгамеша, в дни Всемирного потопа, из всех человеческих глоток почему-то один вопль. Не хочу жить. Но вы только попробуйте отнять у меня эту ненавистную жизнь. Ах, как я цепляться за нее буду, горло перегрызу. И все-таки повторю, жить не хочу. Каждому возрасту свои удовольствия. В 35 особое сладострастие заявлять о сем публично. И особенно хорошо этак на рассвете проснуться в грязном зимнем сумраке, ощущая ломоту будущей старости, лежать без сна, содрогаясь от беспомощного отвращения и шептать в голос: «Жить не хочу, не хочу, не хочу, но жить буду!» Ах, как это звучит сейчас, через 15 лет. Но продолжаю чтение. Струйка слюны в уголке ее рта течет по вялой коже и соединяется с подушкой. Солнце падает на подушку и страстно вспыхивает в слюне. Моя жена — милая сотрудница по браку. Брак — обмен дурными настроениями днем и такими же запахами ночью. Но это если буквально, а можно символически. Огромная свалка из бессмысленных вещей, которые доставали всю жизнь. Ее платье, мои пиджаки, ее свитера, мои свитера. Они должны были украшать наши тела. Молодые потные тела, затем холеные омытые тела, а теперь уже начинающие разрушаться тела с едким запахом возраста, смешанным с импортным дезодорантом. Ворох джинсов, джинсы разных фасонов, джинсы из всех материалов, джинсы, когда она была молодой, и джинсы теперь, когда она с трудом вталкивает в них свою измятую задницу. В этой куче прожитых туалетов возлежит она и, призывно дрыгая ляжками, клянет меня за неудавшуюся жизнь. Клянет третьему. Третий. Да-да, в эту нашу кучу тряпья порой заползал некто третий. Я должна была почувствовать себя женщиной. Я должна была ему, мне, отомстить. Я должна была доказать ему, мне, себе, тебе. И все это в перерывах между содроганиями, о боже. Любовь? Виск из кучи тряпья и задранные кверху ноги, да еще стоны: «О, милый, не спеши!» В последнее время она не любит употреблять имена. И чтобы не ошибиться: «Не спеши, любимый, не спеши!» Но все это уже было где-то написано и много раз. Бравое трио — Гильгамеш, Экклесиаст, Шопенгауэр и все эти моралисты, адвентисты, протестанты, католики, иезуиты, православные, сионисты, хасидисты — все это повторяли тысячи и тысячи лет подряд. Все эти мудрые размышления о душе, о плоти, о смерти, о бессмертии, о власти, о свободе, о долге, о равенстве. А двуногая тварь все слышит, все понимает, но так же крадет, убивает, насилует, обманывает и тоскует. Все время тоскует при этом. Стенает. Конечно, если только не удовлетворяет похоть. Нет, двуногое отлично знает, как надо жить. Оно создало тысячи книг, как надо жить. Но никогда так жить не будет. И оттого тосковать будет. Сладострастно, мучительно, со злобным восторгом, ощущая в себе битву Бога с дьяволом. Но уберите сатану, как возопит человек. И тогда жить совсем не захочет. Впрочем, и это было сказано, все было сказано. Миллион раз все было сказано. И вот тогда, в разгар поучительных моих размышлений, она вдруг сказала, не открывая глаз: «Нам нужно поговорить». И уселась на постели, обхватив колени руками. Потом повернулась ко мне и, глядя на меня своими ясными, идиотски непреклонными глазами, сообщила о замечательном событии, произошедшем с ней на юге. Я не собираюсь от тебя ничего скрывать. Кстати, ты виноват сам. Да, действительно виноват. Не поехал с ней на юг. С детства ненавижу юг. Там надо все время жрать фрукты. Отчего тебя так пучит? Вот-вот взлетишь под потолок, как Карлсон. Кроме того, юг не может состояться хоть без какого-то романчика. Поэтому по ночам изволь обнимать в кустах какую-нибудь потную проходимку. Она будет страстно целовать тебя намазанными губами, так что утром щеку лучше оттирать бензином, а прокушенная губа будет висеть, как стяг в безветрие. Нана не захотела ценить моего трусливого юмора. Она сказала: «Боже, как мне все это надоело, боже ты мой!»